Границы бесконечности. Глава первая. Когда это я успел умереть и попасть в ад? Потеря ориентации и испуг заставили чуждый, сюрреальный, накрытый силовым куполом пейзаж вокруг Майлза на мгновение замереть. Первомутрово мерцающий купол очерчивал точный круг диаметром полкилометра. Майлз стоял внутри, как раз у края, где светящаяся выпуклая поверхность ныряла в плотно утрамбованную почву и исчезала. Его воображение могло проследить уходящую в землю под его ногами дугу до дальней стороны круга, где она вырывалась обратно, образовывая полную сферу. Как будто его заключили в яйцо с непробиваемой скорлупой. Внутри же обстановка напоминала древние представления о чистилище. По всей получившейся арене, поодиночке, или разбросанные неравными группами, сидели, стояли, а большей частью лежали, унылые мужчины и женщины. Глаза Майлза отчаянно искали какие-то остатки организации или напоминания о военных подразделениях, но местные обитатели, похоже, расплескались по земле, как пролитая вода, без всякого порядка. Может, он был убит вот только что, сразу как вошел в этот лагерь военнопленных? Может, он был предан смерти из-под тишка, как жертвы тех древних солдат на земле, которые заманивали пленных под ядовитые струи, отвлекая и притупляя их подозрения каменным мылом, пока тех в удушливом облаке не настигало последнее прозрение. Может, его тело было уничтожено настолько стремительно, что нейронам не хватило времени, чтобы донести эту информацию до мозга? Не зря же столь многие древние мифы сходились на том, что ад круглый. Дагула 4. Лагерь военнопленных строгого режима номер 3. Это он? Это голое блюдо? Майлзу смутно представлялись какие-то бараки, марширующая охрана, ежедневная перекличка, тайные туннели, планы побега. Майлз понял, что именно купол все упрощал. Кому нужны бараки, защищающие заключенных от природных стихий? Купол с этим справлялся. Что за нужда в охране? Купол генерировался снаружи. Изнутри ничто не могло ему повредить. Не нужна ни охрана, ни переклички. Туннели бесполезны, планы побега нелепы. Купол справлялся со всем. Были только напоминавшие большие серые пластиковые грибы сооружения, которые располагались примерно через каждые 100 метров по периметру купола. Вокруг них, похоже, была сосредоточена вся небольшая наблюдаемая активность в лагере. Майлз распознал в них уборные. Майлз и еще трое военнопленных вошли через временный портал, прикрытый ненадолго образовавшимся на поверхности купола пузырем. Прежде чем пузырь лопнул, портал за ними закрылся. Ближайший обитатель купола, мужчина, лежал от них в нескольких метрах на спальном матрасе. Точно такой же матрас сжимал в руках Майлз. Мужчина слегка повернул голову и уставился на небольшую группу вновь прибывших. Потом кисло улыбнулся и перевернулся на бок, спиной к ним. Больше никто из находившихся поблизости людей даже не посмотрел на них. «Вот дерьмо», — пробормотал один из спутников Майлза. Он и двое его товарищей неосознанно встали поближе друг к другу. Они упоминали, что служили когда-то в одном подразделении. Майлз впервые увидел их буквально несколько минут назад, на последнем этапе перед помещением в лагерь, где всем им был выдан полный набор предметов первой необходимости для жизни в лагере Дагула 3. Одна пара свободных серых брюк. Такая же серая рубаха с короткими рукавами. Свернутый прямоугольный спальный матрас. Пластиковая чашка. Все. Плюс к этому новые номера, впечатанные в кожу. Майлза чертовски беспокоило, что хозяева лагеря выбрали для номеров место как раз в середине спины, и на него нельзя было посмотреть. Он подавил порыв вывернуть шею в бесполезной попытке, хотя чисто психосоматический зуд заставил его забраться рукой под рубаху и почесаться. Прощупать номер тоже не получалось. Между тем на сцене наметилось некое движение. Приближалась группа из 4 или 5 человек. Наконец-то комитет по встрече? Майлз отчаянно нуждался в информации. Где среди всех этих бесчисленных мужчин и женщин? Нет, не бесчисленных, твердо напомнил себе Майлз. Все они были учтены. Потрепанные остатки 3-й и 4-й броневездеходных мобильных бригад. Изобретательные и упорные ополченцы, защищавшие Гарсонскую пересадочную станцию. 2-й войновийский батальон, захваченный почти полностью. И выжившие бойцы 14-го десантного отряда, державшие оборону в оснащенной современной техникой крепости Fellow Core. Вот эти его интересовали в особенности. Ровно 10 214 человек. Лучшие бойцы планеты Марилак. 10 215, если считать с ним. Должен он себя считать. Комитет по встрече остановился в нескольких метрах и сбился в неровную кучку. Они выглядели крепкими, высокими, мускулистыми и не особо приветливыми. Притупленный мутный взгляд, полный смертельной скуки, которую не могла разогнать даже расчетливость. Две группы, трое и пятеро, оглядели друг друга. Трое повернулись и начали напряженно и осторожно отходить. Майлз запоздало осознал, что сам он, не входя ни в одну из групп, оказался в одиночестве. В одиночестве и сильно привлекающем внимание. Осознание своей физической неполноценности, неловкость за свое тело, обычно не подпускаемые близко, просто потому, что у него не было на это времени, захлестнули его. Слишком низкий, слишком странный. Сейчас, после последней операции, его ноги были одинаковой длины, но ее не хватит, чтобы убежать от этих пятерых. Да и куда здесь бежать? Он мысленно вычеркнул бегство из списка возможных вариантов. Драться? Хватит шутить. Это не сработает, грустно осознал он, еще только делая первый шаг им навстречу. Но это будет более достойно, чем позволить себя догнать и с тем же результатом. Он попытался, чтобы улыбка выглядела суровой, а не глупой. Трудно сказать, удалось ему это или нет. «Привет. Не подскажете, где я могу найти полковника Гая Тремонта из 14-го десантного отряда?» Один из пятерки издевательски хрюкнул. Двое зашли Майлзу за спину. Что ж, хрюканье — это почти что речь. По крайней мере, выражение. Начало, зацепка. Майлз сконцентрировался на ней. «Назови свое имя, звание и подразделение, боец». «Здесь нет званий, мутант. Нет подразделений, нет бойцов. Ничего нет». Майлз огляделся. «Конечно, он окружен. Естественно». «По крайней мере, у тебя есть друзья». Пленный почти улыбнулся. «А у тебя нет». Майлз подумал, что, возможно, он вычеркнул бегство преждевременно. «На твоем месте я бы на это не расчи...» Пинок по почкам сзади оборвал его на полуслове. Чуть язык не прикусил, черт. Он упал, уронив матрас и чашку, и свернулся клубком. Пинок был голой ногой. Слава богу, в этот раз никаких солдатских ботинок. И по законам ньютоновской физики, нога атаковавшего должна болеть так же, как его спина. Отлично. Здорово. Может, они и повредят себе костяшки пальцев, выбивая из него дух. Один из банды подобрал последнее Майлзово богатство — чашку и матрас. «Возьмешь его одежду? Мне маловато». «Не-а». «Бери, бери. Может, какую бабу подкупим?» Рубаху сорвали с Майлза через голову, брюки стянули с ног. Майлз был слишком занят, защищая голову от беспорядочных пинков, чтобы особо сражаться за одежду. Он незаметно старался, чтобы удары в основном шли по животу и ребрам, а не по рукам, ногам или в челюсть. Сейчас, в самом начале, он определенно мог позволить себе максимум сломанное ребро. Сломанная челюсть будет хуже всего. Нападавшие остановились, лишь едва не дотянув до экспериментального открытия скрытой хрупкости его костей. «Вот как здесь бывает, мутант», — заметил все тот же солдат, слегка запыхавшись. «Я родился голым», — пропыхтел из грязи Майлз. «Это меня не остановило». «Наглое маленькое дерьмецо». «До него не дошло».